все через одно место. На корабле установлена система активной защиты, поэтому не советую вам совершать агрессивные действия против меня, корабельного имущества или друг друга. Ваша броня не выдержит попадания защитных турелей. Грол указал на висящее под потолком многоствольное орудие. Так что уважайте друг друга и чужое имущество. Сейчас я открою вам гостевой доступ к бортовому эскину, и уже она расскажет, где ваши каюты и какое расписание на корабле. По понятным для всех причинам, я не только капитан, а еще и единственный пилот, и сейчас мои умения необходимы в рубке управления. В следующий раз встретимся, когда судно будет удаляться от буферной зоны. Впрочем, вам и так будет что обсудить, учитывая, что за пределами аномалии произойдет перезагрузка. Во избежание травм рекомендую ближайшие 2 часа провести в своих каютах. Иногда игроки, покидая зону А1, теряют сознание. «Кэп, получен запрос на соединение от бортового эскина Ромелы», — с какой-то затаенной радостью сообщила мне Тая. «Принять?» «Да, конечно, принимай», — произнес я, глядя, как Ягда уже заворачивает за угол, направляясь вглубь корабля. А Сан, наоборот, стоит с растерянным выражением лица. «Доброго дня, Андрей Базилевский», — прозвучал в моей голове грудной, весьма сексуальный голос. «Я Ромела, главный эскин корвета «Скрытный». Прошу следовать моим указаниям». «Здравствуй, уважаемая Ромела. Сдается мне, ты не можешь связаться с 3-м пассажиром». «Верно. Я не могу подключиться к его личному эскину». «У Сана нет эскина и нет нейросети. Покажи мне дорогу, я провожу его. Драк, держись рядом со мной». «Дикий? На борту? Я вынуждена доложить об этом капитану». Скорее с любопытством, чем с беспокойством, произнесла эскин корабля. А в следующий миг ее голос раздался из динамиков, скрытых под обшивкой. «Сан, сейчас Андрей Базилевский проводит тебя до каюты. Чтобы зайти в нее, ты должен произнести команду голосом «Открыть». Та же самая команда требуется, чтобы выйти из каюты». Спустя 5 минут, во время которых нас пару раз сильно мотнуло из стороны в сторону, я довел аборигена до его временного жилища и вместе с дракотом зашел в свою каюту. «Хрена себе!» — вырвалось у меня. Я ожидал увидеть помещение в пару квадратных метров с койкой, складывающейся в стену, а очутился в довольно просторной каюте, квадратов в 6. Хоть убранство и было спартанским, но мне понравилось. «Ну что, зверюга, располагайся!» Я кивнул питомцу на пол, а сам завалился на кровать. «И плевать, что в броне. Пока не пересечем буферную зону, хрен я расстанусь со своим бронескафом и болтерами. Знаем, проходили». «Внимание! Через 10 минут скрытный покинет аномальную зону», — раздался в голове голос Ромелы. «В момент выхода возможно резкое ухудшение самочувствия». «Ага, спасибо», — пробурчал я, а сам начал отсчитывать секунды. «Твою-то Португалию, неужели вырвался?» Вечностью показались мне эти минуты. Досчитывая 9-ю, внезапно почувствовал себя так, словно из меня разом вырвали нечто, незримо давящее на грудь, голову, на сам разум. Ощущения были сродни попаданию в воздушную яму. У меня даже дух перехватило на мгновение. «Уф!» Невольно вырвалось из груди, и почти тут же раздался глухой то ли рык, то ли хрип дракота. «Эй, ты живой?» — просил я у питомца, пытаясь подняться. Тело слушалось плохо, будто я только что проснулся. «Дышать легче стало», — сообщил мне Драк, причем не по мысли речи, а живым голосом. «Друг, я ожидал, что потеряю связь с Имао, но нет, она сохранилась. Правда, тонкая, едва чувствую ее». «Думаю, это из-за перворожденного». Я, наоборот, говорил мыслями. «Или того, кто им притворяется». «Ты говоришь сложными загадками, друг. Лучше ответь, когда мы будем есть. Трах тебе в док, как я голоден». «Андрей, твой питомец крайне забавный», — прозвучал в моей голове голос Ромелы. «И крайне разумный. Рекомендую установить ему нейросети и искусственный интеллект. Это позволит зверю активно участвовать в наборе рейтинга. Да, можешь передать питомцу, что прием пищи будет доступен через 2 часа, как только корабль пересечет границу буферной зоны. Сейчас настоятельно рекомендую не покидать свою каюту, так как в любой момент может произойти перезагрузка». «Драк, потерпи 2 часа», — сообщил я мутанту и только собрался уточнить, о каких перезагрузке и рейтинге идет речь, как случилось это. «Нет, это. Кэп, кто-то получил полный доступ к твоей нейросети. В голосе Искина слышалась паника. Я никак не могу заблокировать неизвестный источник. Дум! Гулко рванул у меня в голове. Перед глазами полыхнули мириады разноцветных искр, сопровождаемые сильнейшей болью. Мелькнула короткая мысль. Так вот ты какой, инсульт. К счастью, я ошибся. Никто не позволил мне умереть. Наоборот, через несколько секунд мое физическое состояние нормализовалось, включая зрение, и я смог увидеть мерцающий экран дополненной реальности. Текст прилагался. Андрей Базилевский. Игровое имя Кэп. Добро пожаловать во многопользовательскую галактическую игру «Зона А2». Важно! За разглашение любой информации, связанной с игрой «Зона А2», не игрокам наказание – мгновенное уничтожение. Твой текущий статус игрока. Информация только для личного пользования. Ранг. Элита – золотой. Множитель очков значимости – 5. 100% ментальная защита. Мировоззрение. Вольно-наемный. В настоящее время заключен пожизненный контракт с фракцией «Черный Даггар». Закрытая информация. Текущее отношение к имеющимся в игре фракциям неизвестно. Список фракций будет доступен при наличии 10 очков значимости. Фракция. Влияет на уровень взаимодействия с игроками и неигровыми персонажами зоны А2. Не выбрано. Для выбора необходимо посетить маяк. Профессия. Влияет на способ получения очков значимости. Не выбрано. Для выбора необходимо посетить маяк. Мутации. Первое. Зеленый ранг. Второе. Элитный золотой ранг. Третье. Элитный золотой ранг. Псевдомеханические мутации. Первое. Элитный ранг. Включен в контракт с фракцией «Черный Даггар». Закрытая информация. Очков значимости – 0. Текущий доступ к возможностям игры «Зона А2» – ничтожный. Питомец. Частичная инициация. Необходимая установка нейросети. Черный драконит. Кличка «Дракот». Ранг «Элита Черный». Мутации. Первое – элитный ранг. Второе – элитный ранг. Третье – элитный ранг. Для получения более полной информации об игре необходимо посетить маяк. «Марихуанцы проклятые!» — произнес я вполголоса. «Какая нахрен игра? Какие, черт возьми, фракции? Какое, мать его, уничтожение?» «Трах тебе, вдок! Андрей, я слышу Эмау, она говорит со мной!» — прорычал с пола дракот. «Память рода, она забрала ее, оставила только знания, которыми я пользовался. Сказала, что так для всех будет лучше. Сказала, что меня ждет интересная игра. И что я должен слушаться тебя, как слушался Эмао». «Добро пожаловать в большой мир, дружище», — ответил я, все еще пребывая в растерянности. «В большой, на всю башку чокнутый мир». Второй раз меня скрутило, когда корабль вышел из буферной зоны. Не так сильно, но мне хватило, чтобы взвыть от пламени, вспыхнувшего где-то в груди и прокатившегося огненной волной по всему телу. К счастью, никаких последствий у случившегося не было. Организм работал как часы и беспрекословно слушался меня. Время ожидания я провел с пользой. Для начала осмотрел свои активы. Мое оружие, судя по всему, перешло в разряд нелетального, потому как из него не пробить ни одну серьезную броню. Поэтому, как доберусь до ближайшей планеты или какой-нибудь космической станции, базы, спутника, сразу приобрету нормальный ствол. Несколько ИРП, что таскаю уже с месяц в рюкзаке, и прочая мелочевка, необходимая для выживания в зоне А1. Все отложу в сторону, позже разберусь. Вряд ли мне такое понадобится здесь. Баллон, полный голубоватой жидкости, Виктор вручил в момент расставания. Как он выразился, на случай важных переговоров. Полезная штука, хоть и не такая ценная, как я понял. Увы, но и я, и все приемыши, похоже, сильно ошибались насчет аурумцев. Флора зоны А1 их не интересовала не потому, что они глупы. Им по факту требовалось лишь одно — мутаген. Это он работал как активатор, подключая разумных к зоне А2, непонятной игре с неясными целями. Корпорация, судя по всему, едва справлялась с одним направлением, попутно добывая из мутантов некоторые ингредиенты, а осваивать еще и растительный мир у них просто не хватало мощностей. Это что же получается, что приемные дети не знают, за что борются? Или все, что мне рассказали, ложь? Как там было в сообщении от неизвестного администратора? За разглашение любой информации, связанной с игрой «Зона А2», не игрокам наказание и мгновенное уничтожение. Ну-ка, что там в блокноте, что передал мне Саян? Эх, жаль азиата. Похоже, он все-таки нарушил это правило. Только непонятно как. Вернув все вещи назад в рюкзак, я достал блокнот. Тонкий, старенький, страницы уже пожелтели от времени. Он был исписан аккуратным мелким почерком, причем кириллицей, что намекало на секретность. Если бы не мое пассивное усиление, пришлось бы для чтения использовать винтовочный прицел. Едва я вчитался в первые строки, мне стало ясно. Тот, кто писал, знает о зоне А2. Андрей, первое и главное, что тебе нужно знать, ни в коем случае не выбирай фракцию «Земля» или «Аурум». Стоит это сделать, и ты автоматически окажешься во фракции, подчиненной государству и мир, под протекторатом которого находится и наша планета. А значит, раскроешь свое местонахождение корпом. Да-да, игроки с большим количеством очков значимости имеют возможность отслеживать членов своей фракции или семьи. Так получилось, что корпорация «Аурум» выпустила из бутылки джинна. Эмао – некий могущественный артефакт, вселенский разум или даже машина, цели которой неизвестны. Любой, кто прошел хотя бы одну мутацию, и ты в том числе, находится под контролем этого артефакта. Черный Даггар – искусственно созданная машина, цель которой – сдерживание Эмао. Кто из них протагонист, а кто антагонист, нам, игрокам, неизвестно, как и цели, которые они преследуют. Главное другое. Они имеют реальное влияние на все, что попадает в их сферу интересов. Андрей Базилевский. Капитан приглашает тебя в кают-компанию. Просит не задерживаться. Он желает поделиться важной информацией, которую не будет повторять дважды. Раздалось у меня в голове. Не забудь взять с собой питомца. Благодарю, Ромело. Машинально ответил я, закрывая блокнот. Черт, только начал вникать в прочитанное, а тут капитану не терпится поделиться своими знаниями. Ну что ж, пойдем узнаем, что там нас ожидает. Вот только оставим сюрприз для нежданного гостя в виде взведенной гранаты. И плевать, что каюта пострадает. Не моя вина. Главное, что самое ценное уцелеет в кофрах. Искин корабля с помощью голосового сопровождения провела нас в большую, относительно моей каюты, комнату. Там за круглым столом уже сидели сам Грол и Сан. Ягда задерживалась. «Андрей, еще раз приветствую тебя!» Хозяин судна поднялся из-за стола. «Ты чего свою броню не снял? Тут тебе никто не угрожает!» «Привычка!» — отмахнулся я, про себя усмехнувшись. Сам Грол тоже щеголял в бронескафе. «Капитан, мне бы питомца накормить!» «Да, конечно. Ромело, приготовь 3 килограмма мясного концентрата 2-го класса и добавь в него витаминизированный набор на 2 персоны. Подашь на противне?» 2 минуты, капитан». «Отлично. Накроешь угловой столик». Вновь повернувшись к нам, Грол улыбнулся. «Ну что ж, господа, раз уважаемая Ягда не торопится к нам, значит, ей неинтересно. Это и неудивительно. Все, что нужно, она выяснит у игроков своей фракции. Вам же будет полезно узнать то, что я сейчас расскажу. Итак, нулевки, слушайте». И капитан рассказал. «Первое и самое важное — это найти один из маяков. Некий источник сигнала, который взаимодействует только с игроками. Он может находиться как на густо заселенной планете, так и в глубине астероидного поля, куда способен пробраться только юркий истребитель производства Санне. Именно маяк поможет игроку выбрать фракцию и профессию. Причем само устройство обычно является собственностью того, кто первым вышел с ним на контакт, и, соответственно, новичку придется заплатить владельцу за использование маяка. Стандартная плата за доступ к первому уровню взаимодействия с маяком – 5 очков значимости. Или 10 капсул с красным мутагеном. Относительно мути, ее Гролл настоятельно рекомендовал экономить. Очки значимости можно приобрести многими способами, а вот мутаген только у корпорации Аурум, причем за очень и очень дорого. А дальше нам начали лить в уши мед. В том, как хорошо жить в Федерации Семи, и что будет, если мы выберем одну из фракций, я мог спокойно выслушивать эту оду великолепию семи рас, объединившихся в одно государство. А вот Сану все быстро надоело, и Никоши бесцеремонно прервал капитана. «Где достать нейросеть, и кто может установить ее мне?» В лоб спросил у Грола охотник. «О, Сан, ты сразу решил перейти к делу?» Капитан ни тоном, ни мимикой не показал, что ему не понравилась выходка Никоши. «Нейросеть можно установить здесь, на скрытном. За скромную цену всего в 10 очков значимости. Правда, имеется небольшая проблема. На борту нет свободного эскина. Но если ты можешь оплатить операцию и готов внести плату вперед, у нас все получится». «У меня есть очки значимости», — сообщил Сан, чем удивил меня еще больше, нежели Грол, который явно заломил цену за установку нейросети в сотню раз. «Откуда у аборигена эти очки? Черт, он точно не тот, за кого себя выдает. Жаль, что здесь на корабле его не получится устранить. Впрочем, чего я туплю, когда передо мной сидит клиент? Могу продать и скин пятого поколения за 5 очков значимости», — изобразив на лице улыбку, произнес я. «Я согласен на обмен», — тут же ответил охотник. «Бездна», — произнес Грол. По выражению его лица я понял, что только что поднял свой авторитет в глазах капитана. Судя по всему, моя цена оказалась не в сотню, а в 1000 раз выше средней по рынку. А то, куй железо, не отходя от кассы. «Что ж, тогда заключаем устный договор. Ты, Сан, отдаешь мне 10 очков значимости, а я взамен устанавливаю тебе нейросеть. Даешь согласие?» «Даю», — кивнул Никоши. И, судя по улыбке на лице капитана, он получил свою плату. Оба собеседника повернулись ко мне, и я уже открыл рот, чтобы озвучить условия сделки, но в этот момент до нас донесся звук взрыва. «Твою же в душу мать!» «Кэп, это взрыв установленной тобой гранаты», — тут же сообщила мне Тая. «Кто-то проник в твою каюту». «Какого писунатора?» — возмущенно произнес Грол, поднимаясь из-за стола. «Ромела, что произошло? Ромела, твою бездну! Отвечай, говорю!» «Капитан, перезагрузка завершена», — раздался из динамиков голос бортового эскина. «Провожу диагностику всех систем корабля». «Какая к демонам перезагрузка?» — почти взревел Грол. «Покажи мне местонахождение пассажира Ягды! Срочно!» Перед капитаном корабля вспыхнул экран, изображение на котором мы с охотником не могли видеть. Правда, я, в отличие от Сана, знал, что произошло, и с трудом сдерживал себя. Черт! А если взрыв повредил эскины? Ева и Шиц, хоть и лежали в рюкзаке между бронированными кофрами, легко могли пострадать от осколков. Ягда, сука! «Тупая сука!» — прорычал Грол, словно подхватив мои мысли. «Ромела, медицинского дроида в каюту Андрея! Срочно! И подготовь медицинский отсек к приему раненой! Так, ты, Сан, возвращаешься в свою каюту и ждешь, когда я позову. Андрей, идешь со мной! Рассказывай, зачем эта дура полезла к тебе?» «Любовь у нас», — хотелось сказать мне, но я сдержался. А ведь правда, зачем? Разве что за мутью. Больше у меня ничего ценного нет. Черт, а ведь я, когда минировал, думал именно о вольной, как о потенциальном воре. За мутагеном она полезла. Наконец озвучил я свою версию. «Тупая федератка! Как же я... Я же мог за... А, бездна! Это она отправила эскин корабля на перезагрузку. Прикончить бы ее, да дело с концом, но нельзя». «Почему?» — спросил я, закосив под дурачка. «Потому что, в отличие от вас троих, за нее еще и заплатили». Со злостью ответил капитан скрытного. В этот момент мы подошли к моей каюте, дверь в которую выворотила наружу. «Сука! Ромела! Ремонтного дроида в каюте Андрея! Срочно!» «Позволишь?» Я кивнул на покореженный кусок металлопластика, что перекрывал проход. «Действуй, разрешаю!» — дал добру Грол. Я тут же парой ударов ноги высадил то, что осталось от дверного полотна, после чего вошел внутрь. Взгляд тут же зацепился за уцелевший рюкзак, валяющийся на полу у стены. Повезло. А вот вольной досталось. Она лежала на столе, куда ее бросило взрывной волной. Спина женщины была вся в крови. Черт, хорошо, что я не использовал плазменную гранату. Иначе бы тут ничего не уцелело. «Друг, она жива, просто без сознания», — прозвучал в моей голове голос питомца. «Я чувствую». «Ох, слава Творцу, она жива!» Тут же раздался позади голос Грола, словно он тоже услышал Дракота. «Андрей, отойди! Сейчас дроид все сделает как надо!» Спустя 10 минут мы с капитаном, переложив накачанную лекарствами в вольную на обычной носилке, доставили ее в медотсек. А еще через 10 минут перенесли погруженную в сон Ягду в ее большую каюту. Вернее, в нашу каюту. Да, так вышло, что мое временное жилище, по мнению Грола, стало непригодным для обитания. А одной бестолковой дури требовался надсмотрщик. Мы с Дракотом, опять же, со слов капитана, идеально подходили на эту роль. Не за бесплатно, надо заметить. Хозяин корабля взамен пообещал установить моему питомцу нейросеть и искин. «Как скоро она очнется?» — просил я, усаживаясь на свою кровать и глядя на вольную, одетую в какую-то синюю робу. С броней ей пришлось расстаться, как и с наручем. Грол решил, что Ягда при помощи своего искина смогла взломать бортовой и избавился от возможного повторения. «Через час. Если не беспокоить, то через 2», — ответил капитан. «Рекомендую, как очнется, связать ей руки. Так будет лучше для всех. Да, гранаты больше не использовать на моем корабле, если хочешь жить». Едва Грол удалился, я тут же провел ревизию рюкзака. К счастью, все уцелело, кроме одной плитки ИРП, которая раскрошилась от удара. Довольный, я уже сложил все свое добро обратно, когда увидел осколок гранаты, торчащий из бокового кармана рюкзака. Края ткани вокруг осколка оплавились, и было странно, что он застрял, не пробив бок. Перед глазами пронеслось, как я беру блокнот, переданный мне Саяном, и засовываю его в этот самый карман. «Да твою же мать!» — вырвалось у меня. «Что за дьявольское везение?» «Андрей?» — раздался удивленный голос Ягды. Повернувшись, я встретился с испуганными глазами Вольной. Та, видимо, прочла в моем взгляде смертный приговор и, сжавшись от страха, произнесла: «Я все объясню, Андрей. Пожалуйста, дай высказаться». «Говори!» Зло прорычал я, умом понимая, что ничего не могу сделать этой суке. Она нужна Гролу, а вот нас он терпит только по одной причине. Боится потерять очки значимости. И Ягда заговорила.